Могу поспорить, исполнительный директор, если бы. «А как вы связаны с ночной серенадой?» — спросила Кэссиди. Алисия покрутила кисточку, поудобнее пристраивая ее за ухом. «Вы же не из налоговой?» Пытаясь спрятать обиду, Трисия разгладила свою юбку от Дольче и Габбана. «Мы выглядим как государственные служащие?» «Я пытаюсь быть осторожной», — объяснила Алисия. «Мы понимаем, что, возможно, ставим вас в неловкое положение, но наш друг, который был связан с ночной серенадой, попал в достаточно серьезные неприятности, аккуратно начала я. И мы просто пытаемся выяснить, что могло произойти». «Они не то чтобы большие шишки, поверьте мне», — сказала Алисия. Казалось, что она искренне расстроена тем, что компания могла быть замешана в теневом бизнесе или криминале. И тут ее осенило. «Подождите, они что, одолжили у вашего друга денег и не вернули? В это я могу поверить. Но они заплатят, как только смогут, клянусь вам». Могло ли получиться так, что, помогая молодым талантам пробиться, а именно такие добрые намерения Гретхен с гордостью приписывала Тедди, он перешел границы, занял денег не у тех людей, стал мошенничать или укрывать доходы. Возможно, начав тонуть, он был готов увлечь за собой Ивон, что и спровоцировало ее на убийство. «А как именно вы сами связаны с ночной серенадой?» — вновь спросила Кэссиди. «Телефонной линией». Алисия указала на телефон с автоответчиком, который стоял на маленьком пластиковом столике, задвинутом в дальний угол комнаты. «Можно сказать, что я их телефонная барышня». «Почему вы отвечаете на адресованные им звонки?» — спросила я. «Потому что даже если бы они и были настоящей компанией, то у них все равно нет денег на аренду нормального офиса. Они называют это компанией в начальной стадии, но, по-моему, это скорее безденежная стадия». «А они это кто?» «Мой кузен Уилл и его друзья. У них большие планы, как и у всех нас». Она закатила глаза, словно говоря, без подробностей. Кэссиди спросила: «То есть вы отвечаете на их звонки, и что дальше?» Алисия пожала плечами. «Практически ничего. Телефон почти никогда не звонит, только из какого-то журнала все звонят насчет рекламы, которую они вроде как разместили. Мы смогли удержаться и не начали приглядываться, но вместо этого мы втроем одновременно уставились на пол, что, если вдуматься, могло выглядеть еще более подозрительным». «А что вы говорите звонившим из журнала?» — спросила я, подняв глаза. «Что мистер Сервантес, это мой мечтатель-кузен, свяжется с ними как можно скорее. А потом я звоню Уиллу и прошу его решить проблему, потому что эти звонки сводят меня с ума». По крайней мере, Гретхен выполняла свою работу и преследовала их звонками. Если мистер Сервантес хотел от нее спрятаться, она ничего не могла поделать. Я решила рискнуть. «А вы случайно не знакомы с Тедди Рейнольдсом?» Она покачала головой. «Я имею дело только с Уиллом». «И что вы с этого имеете?» — спросила Трисия. «Обед», — призналась Алисия. «Уилл периодически угощает меня обедом. Кроме того, он, возможно, и псих, но все же мой кузен. Я бы хотела, чтобы он мне помогал, если бы у меня был сумасшедший план». «А в чем состоит его сумасшедший план?» — спросила я. «Он что, пытается прорваться на рынок рекламы?» Алисия покачала головой. Он работал в агентстве, когда впервые приехал в город, но сказал, что ему это было не по душе.